Он опоздал всего на несколько минут. На крыльце музея шел захват. И тоже с применением самой черной магии. Члены террористической организации «Красные Херувимы» застыли без движения в скучающих позах. Видимо, заклинанием их накрыло совершенно внезапно. Меж ними, сноровисто изымая все взрывчатое и огнестрельное, сновали хмурые, озабоченные люди в штатском. Разоружив, снимали боевика со ступеней и уносили в фургон. Круглыми от ужаса глазенками Анчутка смотрел, как исчезают в черном проеме рифленые подошвы ботинок Аристарха Ретивого. Колыхнулась, словно помахала на прощание, белое кашне, заносимого в фургон Панкрата. Все. Уехали. Горестно уронив хрупкие плечики, домовой подобрался к опустевшему крыльцу. Больше рассчитывать было не на кого, только на себя. «Не поняла!» — прозвучал сзади мелодичный голос, и домовичок, вздув дымчатую шорстку, подскочил на месте, обернулся. Перед ним в пятнистом десантном комбинезоне и с помповым ружьем в руках стояла оскорбленная в лучших чувствах Ника Неворозинова, опоздавшая по обыкновению на полчаса. «Не поняла», — холодно повторила она. «Где остальные?»